«Прими, любезный», — протянул ему гривенник самый представительный из клиентов, по виду студент. «Накинуть бы, барин», — по привычке законючил возница, сняв одновременно с головы мятый цилиндр. Но седоки, не обращая на него внимания, покинули видавшие виды экипаж и дружно двинулись в ближайший двор. В воротах на них подозрительно посмотрел дворник, но тут, как на грех, лошадь, с таким трудом довезшая экипаж до места, навалила на мостовую целую кучу пахучих конских яблок, и местному привратнику пришлось, оставив метлу, браться за лопату. Пока служитель был занят уборкой, молодые люди прошли двор насквозь и, зайдя в ближайший подъезд, поднялись на второй этаж. Студент с важным видом постучал в обитую зеленым коленкором дверь с надписью на табличке «Госпожа Берг, модистка», выбив при этом замысловатую дробь. За дверью немедля раздались шаги, щелкнул засов, и на пороге появилась миловидная барышня. «Здравствуйте, Григорий», — с улыбкой поприветствовала она студента. «Вы нынче с друзьями?» «Добрый день, Гедвига Генриховна», — изобразил легкий поклон тот, как и уговаривались. «Ну, что же мы стоим? Проходите, пожалуйста». Молодые люди вошли и проследовали за радушной хозяйкой в гостиную, обставленную просто, но не без изящества. «Позвольте представить вам моих спутников», — начал Григорий. «Это Максим, рослый детина, одетый как мастеровой, стащил с головы картуз и неуклюже поклонился. А это, наш Аркаша», — продолжил студент и подтолкнул вперед совсем уж молодого человека, скорее даже мальчика, в гимназическом мундире. «Я вам о нем рассказывал. Рада вас видеть, господа», — просто ответила девушка и протянула новым знакомым руку. Те по очереди пожали ее, причем гимназист при этом ужасно покраснел. Видимо, ему нечасто удавалось коснуться особы противоположного пола. Закончив с процедурой знакомства, молодые люди стали рассаживаться за столом, но не успели они расположиться, как дверь распахнулась, и в комнату вошли еще два человека. Первым был довольно представительный господин, которого можно было принять за преуспевающего адвоката или врача, а второй была молодая женщина с решительным выражением на лице. Все встали, приветствуя их, причем студент поздоровался с ними как старый знакомый, а остальным они представились. «Меня зовут Ипполит Сергеевич, а это Искра», — сказал адвокат, пожимая новым товарищам руки. «Как вы сказали?» — конфузливо переспросил Аркаша. «Искра, не всем нужно знать наши настоящие имена», — спокойно ответила ему женщина, вперев в молодого человека испытующий взгляд. «Конечно, я понимаю, извините», — пробормотал еще больше смутившийся гимназист. «Какие новости?» — спросил Григорий. «Увы, ничего сколько-нибудь обнадеживающего я вам не скажу», — пожал плечами Ипполит. «Тирания торжествует, и борца за народное счастье ожидает виселица. 102, сволочи!» — глухо пробормотал Максим и сжал пудовые кулаки. «Хуже другое», — нервно заявила Искра. «Жертва это будет напрасно. Все зря. Почему вы так говорите?» — возмутился студент. «Пусть покушение не удалось, но наш товарищ показал пример бесстрашия и промахнулся. Попасть с 20 шагов – не такое простое дело. А что мешало ему подойти ближе и выстрелить в упор? Я же говорила, что дело надо поручить мне. Не горячитесь, товарищи», – остановил перепалку адвокат. «Криком мы ничего не добьемся. Хотя Искра права. Если бы нашелся решительный и хладнокровный человек, сумевший подойти достаточно близко, нужно еще, чтобы он умел стрелять», — негромко заметила Гедвига. «Что вы имеете в виду?» «Ничего», — пожала плечами барышня. «Просто для всякого дела нужен навык, и стрельба в этом смысле ничем не отличается от адвокатуры или любого другого занятия. Вам нужно просто найти такого человека, который не испугается и не промахнется». «И где же вы видели таких людей?» — удивленно воскликнул гимназист. «На войне», просто ответила хозяйка квартиры. «Правда, это был один человек, но он действительно никогда не промахивался. Вы были на войне. Вот уж не думала, что среди ваших знакомых был бритер», — хрустнула пальцами Искра. Присутствующие дружно уставились глазами в женщин, невольно сравнивая их между собой. Обе они были молоды, стройные и красивы, но каждая по-своему. Гедвига была брюнеткой, тщательно и со вкусом одетой, как и полагается модистке. Искра была ее полной противоположностью. Светло-русые волосы были гладко зачесаны назад, строгое темно-серое платье лишено каких-либо украшательств, подчеркивая, что ее владелица – натура целеустремленная и не собирающаяся тратить время на всякие глупости. «Нет, это был простой солдат», – ответила ей хозяйка квартиры, и в ее голосе прозвучала легкая горечь. «И где же он теперь? Не знаю. Кажется, где-то в Рыбинске, а может, еще где. Энда, мудрено будет сыскать человека. Да и надо ли, вам виднее, Ипполит Сергеевич. Кстати, господа, не угодно ли чаю? Было бы недурно», — оживился студент. «А то мы с товарищами голодны, как волки. Тогда вы должны помочь мне с самоваром. Обычно я его не ставлю, поскольку греть ведро воды, когда нужна одна чашка, право же, расточительство. Но нынче у меня столько гостей, что ведро будет в самый раз. Барышня, а давайте я», — выступил вперед Максим. «Оглянуться не успеете, как самоварчик поспеет. Я в этом деле мастак. Сделайте одолжение», — улыбнулась Гедвига. «Пойдемте, я покажу вам кухню. Что ты обо всем этом думаешь?» — тихонько спросила Искра Ипполита, когда хозяйка с помощником вышли. «Не знаю, прежде она не говорила мне о подобных знакомствах. Ты ей доверяешь? А почему нет? Не знаю, какая-то она. Уж не ревнуешь ли ты? Что за глупости?» «Прости, но это ты говоришь глупости. Гедвига, хороший и надежный товарищ. А если не хочет выглядеть синим чулком, так это потому, что профессия у нее такая. Кстати, она очень недурная модистка и пользуется популярностью. Это может помочь в нашем деле. Ты поэтому дал ей денег на открытие мастерской, и поэтому тоже. Довольно. Мы привлекаем ненужное внимание. Ступай к молодым людям и рассказывай им о страданиях народа. Лучше всего гимназисту, мастеровой и так все про это знают. Нам нужны исполнители». Молодая женщина кивнула в ответ и подошла к Аркаше. Тот внутренне поежился, но постарался приосаниться, пытаясь представить себя более взрослым. «Вы курите?» — томно спросила она, доставая папиросочницу. «Нет, то есть, да», — совсем смешался тот. «Берите», — улыбнулась Искра. «Благодарю», — покраснев, ответил тот и протянул руку. «Как вы думаете?» — внезапно спросила женщина. «Такие стрелки действительно бывают?» «Не знаю, наверное. А вы могли бы стать таким стрелком?» Длинный гудок в клочья разодрал ночную тишину, давая знать мастеровым, что пора просыпаться и идти на работу. Всего гудков давалось три. Первый будил работников, второй указывал, что пора выходить из дому, а третий звучал перед тем, как заводские ворота запирались. Тут уж, как говорится, кто не успел, тот опоздал. А наказание за опоздание одно – увольнение. Вот и поторапливаются рабочие, прихлебывая пустой чай, а то и просто кипяток, заедая его коркой хлеба. Если она есть, конечно, это корка. Покончив со скудным завтраком, мастеровые покидают свои убогие жилища и нескончаемым потоком идут на свои фабрики и заводы. Хотя какие они свои, у них хозяева есть, а дело рабочих – с утра до вечера трудиться на них, чтобы заработать себе и своим детям на хлеб, делая при этом богатых еще богаче, а самим оставаясь в нищете. Впрочем, далеко не все среди мастеровых нищие. Случается среди них и рабочая аристократия, вроде Акима Филиппова. Человек он звания хоть и самого простого, из крестьян, однако же цену себе знает. Шутка ли, машинист парового молота? Это вам не фунт изюму, или какой-нибудь там простой кузнец? Правда, к нынешнему своему положению шел Аким Степанович долго. Вон уши и волосы, бывшие некогда цвета вороного крыла, совсем поседели. А спина, бывшая с молодости прямой и крепкой, теперь по-стариковски сутулая. Кстати, Акимом Степановичем его сроду никто не называл. В молодости все больше Акимом, или даже Акишкой был, а к старости стал Степанычем. А вот так, чтобы вместе рылом не вышел. Но в своем деле он, дока, этого не отнять. Владелец, а по совместительству директор и главный инженер завода господин Барановский как-то, хвастаясь перед заказчиками, показал им фокус. Снял с живота золотые часы с цепочкой, раскрыл крышку, да и положил на наковальню, а затем махнул Степанычу рукой, дескать, делай. А тому что, дернул за рычаг, и тысячепудовая баба парового молота полетела с верхотуры вниз. Казалось, что сейчас от барских часиков и мокрого места не останется, а нет, остановил старик свой мудреный механизм. Петр Викторович даже побледнел маленько, хоть старался виду не подавать. Затем Степаныч молот назад поднял, да и отпустил часы, или как их еще господа называют, бригет. Глядь, а крышка-то закрыта. Ну и хозяин, понятно, рад-радеханик, стал показывать собравшимся, что на них даже царапины нет. Вот так-то, знай наших. Степанычу тогда восхищенные его умением заказчики даже аплодировали. Ну и господин Барановский не обидел, пожаловал от щедрот своих, к красненькую 103. А чего? 10 рублей не всякий рабочий в месяц жалования получает, а тут, пожалуйста, можно сказать, задарма. Филиппов тогда на радостях нет, не то, что вы подумали, водку он, считай, и не пьет, разве что на великий праздник, и то, если угостят. Нет, он тогда дочке своей, Стише, платок купил красный, да не ситцевый, а чистого шелку, а еще бусы и отрез на платье, не поскупился. Две радости в жизни у Степаныча: мастер он от Бога, и дочь у него красавица. Жили они вдвоем. Мать Стишина померла, когда та еще совсем маленькой была, а в другой жениться машинист не стал. Жили, кстати, неплохо, можно даже сказать, зажиточно. Домик у них был свой и даже с маленьким садом. Зарабатывал старик хорошо, без куска хлеба не сидели, как иные. А хозяйством Стиша занималась, даром что ей от роду всего 16-й год пошел. Мысли о дочери всегда радовали старика, и в фабричные ворота он, в отличие от прочих мастеровых, вошел с улыбкой. У остальных рабочих лица были хмурыми, а иной раз даже угрюмыми. Ну а чего им радоваться-то? Работать надо. С началом рабочего дня заводские стены заполнил гул. Громко бухал молот, гудели станки, да пыхтела паровая машина, приводившая их в действие. Заказов у предприятия Барановского хватало. Военному и морскому ведомствам нужны были зарядные трубки, станки для артиллерийских орудий, снаряды и многое другое. Война хоть и недавно кончилась, но за ее время запасы у российских военных изрядно сократились, и теперь требовалось их срочно восполнить. Впрочем, было на заводе место, куда шум практически не доставал. Это был кабинет Петра Викторовича, служивший ему заодно и чертежной мастерской, и аудиенц-залом, и всем, что бы ни понадобилось хозяину. Сейчас он принимал в нем своего двоюродного брата и по совместительству совладельца, только что вернувшегося в Петербург из очередной поездки. Владимир Степанович был на 8 лет младше своего родственника, но уже успел стать довольно знаменитым изобретателем в области военной техники. «Наконец-то ты вернулся», – озабоченно сказал Барановский-старший, нервно потирая руки. «А тебе не раз уже справлялись из министерства. Что у них там еще стряслось, точно не знаю. Кажется, возникли проблемы со снарядами к пушке твоего изобретения. Гильзы у них помялись, или что-то вроде этого. Это все из-за небрежного хранения. Может и так, но ретроградов из ведомства генерал-фельдцейхмейстера убедить в этом будет весьма непросто. Конечно, с картузами такого не случается», не без сарказма в голосе воскликнул Владимир, как будто кого-то передразнивал. «А я тебе говорил, что для твоих, как ты их называешь, унитарных патронов. Так вот, их время еще не пришло. Теперь эти кувшинные рыла тебя с потрохами съедят. Ну, в полноте, кузен, все не так плохо. Моряки нашу пушку на вооружение приняли, военные от горных орудий тоже вряд ли откажутся, так что без заказов мы не останемся. Но все же тебе лучше утрясти все спорные вопросы с министерством, и не откладывая. Разумеется, завтра же займусь этим. Ну, вот и славно. Кстати, ты так и не рассказал, куда и зачем ездил. О, кузен, я все-таки привез его. Его, этакого?» — вопросительно изогнул бровь Петр Викторович. «Весьма необыкновенного человека. Право, ты меня интригуешь. Нисколько. Помнишь, я тебе рассказывал о солдате-изобретателе, того, что предложил новую конструкцию митральезы? Как же, помню. Так вот, я его привез. Ты говоришь так, будто речь идет по меньшей мере о заморском королевиче. Ну, королевич, вряд ли, но человек он явно непростой. Во всяком случае, слухи о его родстве с одной аристократической фамилией ходили. И где же ты нашел этого аристократа? Не поверишь, в Рыбинском околотке. Да-да, в полиции. И вытащить его было не самым простым делом, уж ты мне поверь. Что же он натворил? Хотя нет, мне это совсем не интересно. Скажи лучше, зачем он тебе нужен? Ах, кузен, сейчас ты сам все поймешь, — загадочно улыбнулся Владимир и, выглянув на секунду из кабинета, пригласил войти внутрь пристранного субъекта. Вошедший был довольно молодым человеком, худощавого телосложения, однако при более пристальном взгляде можно было предположить, что он обладает недюжинной физической силой. Темные волосы его были коротко острижены, а на верхней губе росли щегольские усики. Одет он был скромно, чтобы не сказать бедно. Из-под кургузова пиджачка мышиного цвета выглядывала косоворотка, а темно-зеленые, почти черные шаровары были заправлены в добротные сапоги. На голове его был почти щегольской картуз, впечатление о котором портил сломанный лаковый козырек, а довершал образ фиолетовый синяк под глазом. При всем при этом незнакомец вел себя совершенно невозмутимо, как будто с равными. «Здравствуйте», вежливо, но вместе с тем без тени подобострастия в голосе поприветствовал он фабриканта и протянул ему руку. «Меня Дмитрием зовут». Петр Викторович общался с людьми самых разных кругов, от аристократов до мастеровых, поэтому его было трудно чем-либо удивить. Пожав протянутую ему ладонь, он сухо кивнул новому знакомому на стул и сел сам. Тот воспринял приглашение как само собой разумеющееся и удобно устроился на предложенном ему месте. При этом он не вальяжно развалился, как Владимир, и не присел на краешек, как это сделал бы любой приглашенный к хозяину мастер или рабочий, а именно что удобно устроился. «Как добрались?» – нейтрально поинтересовался фабрикант. «Нормально», – пожал плечами Дмитрий. «Первым классом», – улыбнулся уголками губ Владимир. «Где остановились?» «Да пока нигде». «Ах да, вы же с дороги прямо сюда. Ну и как вам столица?» «Так я ее и не видел. Вокзал только до спину извозчика». Младший Барановский с удовольствием рассмеялся от подобной непосредственности. Затем посерьезнел и, стараясь быть убедительным, начал говорить. «Дорогой кузен, Дмитрий Николаевич, несмотря на свой не слишком презентабельный вид, человек в некотором роде замечательный и даже талантливый. Именно ему принадлежит идея метрольезы, в которой перезарядка осуществлялась бы от работы выстрела». «Понятно. Ты все же не оставил этой затеи?» «Нет, в теории она, разумеется, остроумна, но...» «А на практике, значит, нет?» Резанув фабриканта острым взглядом, спросил новый знакомый. «Видите ли, молодой человек, я не первый год занимаюсь своим делом, и у меня большой инженерный опыт. В настоящее время подобный механизм я полагаю совершенно невозможным. У вас найдется винтовка Спенсера или Винчестер», — прервал его Дмитрий. «Что? Простите, я спрашиваю, нет ли у вас магазинной винтовки с рычажным затвором?» «Есть. Дайте мне ее, и я до завтра сделаю вам действующий образец, перезаряжающийся энергией выстрела. Однако, что, прямо вот так и сделаете?» «Ну, мне понадобятся некоторые материалы и помощь ваших слесарей, но много времени переделка не займет. Не бойтесь, ни одна винтовка в процессе модернизации не пострадает». «Забавно. Хотя почему бы и нет?» Барановский-старший решительно встал и, открыв стоящий в углу шкаф, извлек на свет божий карабин системы Винчестера 1873 года. «Подойдет?» «Вполне», — встал вслед за ним Дмитрий и, взяв в руки оружие, стал внимательно рассматривать его. «Встречали такой?» «Такой?» «Нет. У турок все больше 1866 года встречались под патрон кольцевого воспламенения. Это в какой-то мере более совершенный образец. Усовершенствованный механизм, стальная коробка. Хорошая вещь», — одобрительно заявил молодой человек. «Можно приступать?» «Извольте», — согласился Петр Викторович и пригласил гостя следовать за ним в цех. «Кузен, а что это вы карабин при себе держите?» — удивленно спросил двоюродный брат. «Неужели случилась такая надобность?» «Господь с тобой», — усмехнулся фабрикант. «Механизм заедать стал, вот и взял с собой. Починить починили, а забрать все времени не было». Появлению хозяев в цеху никто не удивился. По-видимому, они были там частыми гостями. Разве что мастер бросил объяснять что-то одному из рабочих и суетливо подбежал к господам. «Чего изволите?» — громко спросил он, стараясь перекричать гул. «Вот что, Никодимыч, этого молодого человека зовут Дмитрием. Дай ему в помощь хорошего слесаря да проследи, чтобы ему не мешали да потребными материалами обеспечили». «Слушаюсь», — угодливо согнулся тот и повел нового знакомого за собой. Оставшись одни, барановские переглянулись, и старший громко заявил младшему. «Послушай, Владимир, этот твой изобретатель либо гений, либо наглец, и то и другое», — со смехом отвечал ему тот. Новый знакомый не обманул. Переделка была осуществлена довольно быстро и свелась к установке под цевьем карабина металлического штыря, соединенного тягой со скобой Генри. С другой стороны, перед дульным срезом помещалось кольцо, а возвратно-поступательные движения обеспечивались навитой вокруг него пружиной. «Это все?» – недоверчиво спросил Петр Викторович, когда его позвали в цех. «Нет, что вы?» – устало усмехнулся Дмитрий. «Еще патроны нужны и, возможно, регулировка». Получив требуемое, он зарядил укрепленное в тисках оружие и, убедившись, что на линии огня никого нет, нажал на спуск. Винтовка выстрелила, и вырвавшиеся на свободу пороховые газы заставили дернуться кольцо, а вместе с ними и штырь с тягой. Та, в свою очередь, потянула за скобу, и оружие перезарядилось, выбросив отстреленную гильзу. Сделав еще пару выстрелов и убедившись, что механизм работает как надо, изобретатель ухмыльнулся и, нажав на спуск еще раз, не стал его отпускать. Бах-бах-бах, и карабин на глазах изумленной публики выпустил весь магазин. Примерно так, черт возьми, только и смогли сказать в ответ барановские. Рабочие и мастер, помогавшие в работе, тоже заметно воодушевились, но говорить ничего не стали, очевидно, не желая оскорблять господский слух приличествующими случаю выражениями. «Простите, Дмитрий, как вас?» – спросил Петр Викторович, когда демонстрация закончилась и они вернулись в кабинет. Дмитрий Николаевич Будищев еще раз представил молодого человека Владимир. «Прекрасно. Так вот, господин Будищев, я, пожалуй, готов взять вас к себе на службу. У вас определенно светлая голова и нетривиальный взгляд на вещи. Кстати, что вы еще умеете?» «Ну, вообще-то я электрик, в смысле гальванер». «Замечательно, вы просто находка какая-то. Теперь я понимаю, зачем мой двоюродный братец ездил за вами в такую даль. А что у вас с документами?» «Да нормально у меня все, если не считать, что я числюсь на действительной службе и нахожусь в отпуске по ранению. Кстати, скоро мне предстоит пройти врачебную комиссию». «Ну, этот вопрос, я полагаю, мы решим. А зарплата какая?» «Как вы сказали, зарплата. Вероятно, сокращенная заработная плата. Интересное словосочетание и, пожалуй, верное. Ну, обычное жалование для гальванера составит, скажем, 15 рублей в месяц». «Согласны?» Физиономия Будищева достаточно ясно показала, что он думает по поводу российских предпринимателей вообще и господ барановских в частности. «Только для вас, 20». Правильно истолковал его взгляд Петр Викторович. «Владимир Степанович», обратился к младшему компаньону Дмитрий, «вы говорили, будто по-немецки шприхаете». «Да, а что, а как по-ихнему будет крохоборство?» Услышав этот пассаж, кузены сначала остолбенели, а потом дружно расхохотались. «Нет, я не могу», держась за живот, смеялся фабрикант. «Положительно, вы мне нравитесь. Ладно, где наша не пропадала? Для начала положу вам четвертной, а там видно будет. За каждое ваше изобретение, нашедшие применение, премия. Соглашайтесь, больше у меня только мастера получают». «Уговорили», кивнул Будищев. «Для начала так для начала. И кстати, первый образец автоматического оружия я вам уже представил. Что вы там о премии говорили? Да вам, как я посмотрю, палец в рот не клади. Однако же я говорил об изобретениях, нашедших применение, не так ли?» Договорив, барановский старший снисходительно улыбнулся. Однако смутить собеседника ему не удалось. Молодой человек лишь пожал плечами в ответ. «Так ведь применение найти не проблема. Генералы ведь в оружие, перезаряжаемое силой выстрела, тоже не верят. Вот и покажите им. Хм, как я посмотрю, у вас на все есть ответ». Нахмурился предприниматель, но тут же улыбнулся и достал из портмоне трехрублевый билет. «Впрочем, работу вы действительно сделали, причем, в срок, так что держите». Любой мастеровой принял бы деньги из рук хозяина с поклоном, но Будищев просто взял купюру и сунул ее к себе в карман. «Когда приступать к работе? Вот это деловой разговор. Даю вам день на обустройство, а послезавтра выходите. Как скажете». «Ну, вот и замечательно», — широко улыбнулся фабрикант, затем помялся, будто хотел что-то спросить, но так и не решился. «Что-то не так? Нет, что вы?» — смутился барановский. «Просто это вас в полиции, Фингал-то?» Правильно понял вопрос Дмитрий. «Так это отец Питерим постарался». «Какой еще отец Питерим?» «Священник в нашей деревне. Господи, час от часу не легче. А с ним-то что, а что ему сделается?» Пожал плечами молодой человек. «Здоровый, зараза. ГХМ. Надеюсь, здесь вы не станете конфликтовать с церковью, ни в коем разе». Будищев сделал самое честное лицо, на какое только был способен. Вскоре рабочий день подошел к концу, о чем тут же оповестил очередной гудок. Разнорабочие кинулись убирать цех от стружки и прочего мусора, накопившегося за смену, а мастеровые, сложив инструменты, потянулись к выходу. Те, что помоложе, еще пытались переговариваться или даже беззлобно подшучивать друг над другом, но люди более степенные, вроде Филиппова, в этих забавах участия не принимали и шли домой. «Степаныч», — окликнул старика мастер, — «чего тебе, Никодимыч?» — устало отозвался машинист. «Да вот человека надо бы на квартиру устроить, не подскажешь ли, К кому можно? Аким Степанович наклонил голову и обстоятельно осмотрел стоящего рядом с мастером молодого парня, в котором тут же признал умельца, сделавшего из хозяйского ружья адскую машину для убийства. Отметив про себя нахальный взгляд и щегольские усики, мастеровой поморщился и коротко отрезал: «Не подскажу, да он заплатит». Попробовал новый аргумент мастер, которому хозяин велел помочь новичку с обустройством. «Коли найдет квартиру, так и заплатит», — отрезал старик. «А негде ночевать, так пусть идет в казарму к молодым». «Нет, уважаемый», — покачал головой Будищев. «Я в казарме, слава богу, пожил, и мне хватило. Служил, что ли?» — осведомился Филиппов. «А то, самую малость до генерала оставалось, да вот незадача, турки ранили. Тебе к Еремеевне надать», — смягчился мастеровой. «Дом у ей пустой, поди, не откажет, да и в деньгах баба нуждается. А ты, стало быть, нет, гневить бога не буду, не бедствую». «Ну, вот и славно», — обрадованно вмешался мастер. «Проводи его, Степаныч, сделай милость, тебе все одно по пути». «Ладно, чего уж там», — сварливо проворчал старик и махнул парню рукой, дескать, «пошли». Тот немедля подхватил свой сундучок и господского вида саквояж и тут же двинулся за ним следом, кивнув на прощание Никодимычу. Правда, мастер уже пошагал во свояси, радуясь про себя, что избавился от обузы. Некоторое время они шли молча, но скоро Филиппова разобрало любопытство, и он спросил попутчика: «Воевал?» «Нет, батя», — одними глазами усмехнулся Будищев. «Так, в штабе писарем отсиделся». «Эва как?» — уважительно отозвался старик. «Так ты грамотный, это точно», — чертыхнулся про себя Дмитрий, все время забывавший, что писарь в окружавшей его действительности должность весьма почетная и ответственная. «Погоди-ка», — вдруг остановился собеседник и удивленно спросил: «А как же тебя турки ранили?» «Случайно. Ишь ты, а я думал, ты герой». «Нет, батя, мы люди тихие и богобоязненные, а под глазом у тебя, видать, от усердных молитв потемнело», — не без ехидства в голосе осведомился машинист. «Точно», — засмеялся молодой человек. «Ну, вот и пришли, тут и Еремеевна живет». «Ох ты ж», — замысловато удивился Будищев, разглядывая покосившийся неказистый домишко с забитым всяким тряпьем оконцем и настежь открытой калиткой, выглядевшей чудно, поскольку ни малейшего забора не наблюдалось. Прямо избушка на курьих ножках. Тут на зов Степаныча вышла хозяйка, и сходство с жилищем бабы-яги стало еще более полным. «Чего вам?» — хмуро спросила сгорбленная старуха с крючковатым носом и седой прядью, выбившейся из-под черного платка. «Да вот, Еремеевна, человек угол снять хочет. Не пустишь ли? Куда мне?» — тусклым голосом отозвалась женщина. «Сам, поди, знаешь, ничто, ему много не надо. Настька-то моя отмучилась, не слушая его», — продолжала Еремеевна. «Привезли из больницы, а хоронить-то ни за что, все на лечение пошло». «Ишь ты, горе-то какое!» — смутился Филиппов. «А я и не знал. Ты охренел, старый?» — возмутился парень. «Я, может, и не графских кровей, но и не на помойке найденный. Ты меня куда привел?» «Промашка вышла», — согласился тот. «Ладно, чего уж там, пойдем ко мне, переночуешь, а там видно будет. Только смотри, чтобы без баловства. Что делать теперь, ума не приложу», — таким же безжизненным голосом продолжала причитать старуха. «На-ка вот, Матрена», — Степаныч вытащил из кармана монетку и немного сконфуженно протянул своей знакомой. «Ничего, мир не без добрых людей, поможем». Та потухшими глазами поглядела на мастерового, затем как-то машинально протянула руку и приняла подаяние, а незваные гости спешно ретировались. Дальнейшую дорогу проделали молча, благо оставалось не так много, и скоро они подошли к несколько более привлекательному строению. Дом машиниста был хоть и невелик, но куда более ухожен. Наличники на окне и забор вокруг палисадника блестели свежей краской, хотя и не слишком заметной в наступивших сумерках. Пройдя по тщательно выметенной дорожке к крыльцу, они поднялись по скрипучим ступенькам и, открыв дверь, вошли внутрь. Батюшка вернулся. Радостно кинулась навстречу отцу Стеша, но, увидев гостя, смущенно остановилась. «Ой, здравствуй, красавица», — поприветствовал девушку Будищев, сообразивший, почему старик не хотел вести его к себе домой. «Здравствуйте», — отозвалась та, с любопытством разглядывая незнакомца. «Вот что, Степанида», — тут же вмешался в разговор глава семьи. «Человек переночует у нас нынче. Постелишь ему в сенях на лавке, а теперь накрывай на стол. Что-то я проголодался, сил нет». «Да у меня все готово», — улыбнулась девушка и повернулась к гостю. «Садитесь, не побрезгуйте». «Спасибо», — отозвался Будищев. «А где можно руки помыть? Пойдемте, я вам солью. Меня Дмитрием зовут», — представился он, наконец, новый знакомый. «Стиша, а вы тоже на фабрике Барановского работаете?» «Ага, только что поступил. Вы приезжий, типа того, из Рыбинска. Что-то не похоже. Почему это? Говор у вас не ярославский, верно? Просто я только что со службы вернулся, отвык. Ну, Будя», — прервал разговор подозрительно наблюдавший за ними Степаныч, — «давайте есть». На столе их уже ожидал пышущий жаром чугунок, распространявший вокруг себя умопомрачительный запах щей. Пока Стиша разливала их по мискам, глава семьи взялся за ковригу ржаного хлеба и отрезал от нее всем по-хорошему ломтю. Дмитрий, глядя на все эти приготовления, тоже не остался в стороне и, открыв свой сундук, вытащил из него запечатанный сургучом водочный штоф. «Давайте, что ли, за знакомство». Возражения от Степаныча не последовало, и девушка поставила перед мужчинами две стопки. Прозрачная, как слеза генеральши Поповой 104, жидкость, булькая, заполнила стаканы и, не задерживаясь, отправилась дальше. «Хороша», — крякнул Филиппов и поспешно закусил корочкой хлеба. Будищев, напротив, только немного пригубил из своей стопки и тут же подлил хозяину дома. Тот принял это как должное, и вторая порция последовала за первой. Скоро язык у машиниста развязался, и он, покровительственно поглядывая на Дмитрия, принялся расспрашивать его, где тот выучился специальности и где работал прежде. Молодой человек в ответ лишь отшучивался, не забывая подливать в стаканы, и вскоре они стали почти друзьями. Стиша смотрела на это безобразие без восторга, но возражать не смела. Лишь когда они дохлебали щи, будто спохватившись, спросила: «Батюшка, ты слышал, у Еремеевны дочь померла?» «Ага», — пьяно отозвался тот. «Мы с Митькой заходили к ей. Жалко, молодая еще, чахотка». Пожал плечами Степаныч и громко икнул. Будищев после этих слов чуть не поперхнулся и посмотрел на собутыльника, будто примериваясь половчее двинуть кулаком. Но все обошлось, тем более что дело шло к ночи и пора было ложиться спать. Парень помог добраться до постели захмелевшему хозяину, а затем направился к лавке, приготовленной для него Стишей. Девушка уже убирала со стола, оставив лишь бутылку и одну из стопок, а также нехитрую закусь. «Вы еще будете?» — спросила она у Дмитрия. «Если только с тобой». «Что вы, я не пью». «И это правильно», — ухмыльнулся тот. «Я тоже не пью, из мелкой посуды. И батюшка мой не пьет, обычно, когда не наливают», — осведомился Будищев. «Ладно, пожалуй, на сегодня хватит. Ты извини, что я твоего папашу накачал. Просто день был трудный, а тут еще это, как ее, Еремеевна с Настей». «Да ничего», — простодушно отвечала Стиша. «Известное дело, мужикам выпить надо. Вы же не каждый день». «Вот именно», — усмехнулся Дмитрий и принялся стягивать сапоги. «Спокойной ночи», — взаимно отозвался тот, укладываясь на жесткую скамью. Затем, убедившись, что остался один, повернулся на бок и, прежде чем заснуть, пробормотал: «Ладно, старый хрен, я тебе этот тубдиспансер еще припомню». Едва первый гудок разорвал ночную тишину, Степаныч ошалело вскочил и с недоумением вытаращился в окружающий его полусумрак. Единственным источником света в комнате была тусклая лампада перед иконами, но ее хватало лишь, чтобы были видны строгие лики святых. Смертельно хотелось воды, и Филиппов слез с печей, старчески шаркая, поковылял к ведру, стоящему неподалеку. Зачерпнув ковшом содержимое, он хотел было утолить жажду, но вдруг острая, как нож, мысль резанула его по сердцу. Затаив дыхание, машинист прокрался к углу и осторожно отодвинул занавеску. Свернувшаяся клубочком Стиша сладко спала на своей постели, по-детски причмокивая во сне. На душе немного отлегло, и подозрительный старик, вздохнув, приложился к ковшу. Живительная влага щедро оросила горящие огнем внутренности, понемногу вернув способность соображать. Лавка, на которой постелили гостю, была пуста, и лишь лежащее на ней покрывало указывало на то, что здесь кто-то ночевал. Тут отворилась дверь, и на пороге появился Будищев. «Доброе утро», — поприветствовал он хозяина. «Тихо ты, аспид, дочку разбудишь. Если ее гудок не поднял, то мне и подавно не удастся», — возразил Дмитрий с легкой усмешкой, но все же сбавил тон. «Мала она еще», — сварливо отозвался старик. «Успеет еще навставаться врань. Так я разве против?» — развел руками гость. «Ишь ты, не против он. Вот что, старинушка», — посерьезнил Будищев. «То, что ты мне угол сдать не хочешь, понятно. Девка молодая, красивая, пойдут слухи, чего доброго, а я тебе в зятья не набиваюсь. Но идти мне покуда некуда, так что пусть тут хоть вещички мои полежат, хотя бы пока я квартиру не найду. Что пугал найти, деньги надобны, наставительно отозвался Степаныч. Ты еще и дня не отработал на фабрике-то, про деньги, не твоя печаль. Главное, чтобы квартира была чистая и без больных, и хозяева в мои дела не лезли. Я гляжу, средства у тебя есть, вопросительно изогнул бровь Филиппов. Мал-мал имеется, не стал отпираться Дмитрий. 5 рублев в месяц. Старый, ты охренел, или свою халупу с гранд-отелем перепутал? Не нравится? Пойди в ночлежку. За полтину целый месяц ночевать сможешь, правда, с соседом. А ежели целковый 105 не пожалеешь, так нары только твои будут. Фигаси у вас в Питере цены, столица. Понимать надо, 3 рубля. Под мостом только если, тогда чтобы с харчем. Само собой, дочка все одно готовит, однако же приварок в заводской лавке покупать будешь. Какой еще заводской лавке? Эх ты, деревенщина, знамоделов какой, жалование-то в конце месяца платит, а чтобы мастеровые, значит, с голоду ноги не протянули, для них хозяева при заводе лавочку держат, там в счет будущего скупаться можно, втридорога, бывает и такое, однако наш Петр Викторович, дай ему бог здоровья, барин добрый и людей почем зря не обижает, у него и наценка божеская, и тухлятину его приказчики не продают, как иные. А вот этот момент я упустил, пробормотал парень, затем задумался и коротко мотнул головой. Идет, половину вперед. После этого они обменялись рукопожатиями, и мятая 3-рублевка сменила хозяина. Значится, так, объявил повеселевший машинист, ты, мой племяш из деревни, так все мы скажем. Понял, понял, что тут непонятного, тогда давай вчерашние щи доедим, да на работу пора, ничего не имею против, ступай по холодку. Это как? А так, у меня день на обустройство, а на работу завтра. Эва как прямо как благородному. И куда ж тебе цельный день? Ну, как куда, осмотреться надо, одеться по-человечески, а то надоело, что на меня люди косятся, как на босика. Есть у вас тут лавки или магазины, только чтобы не слишком дорого, а то ты меня сейчас отправишь, по простоте моей. Ага, видал я таких простаков, хмыкнул Степаныч. Только на что тебе в лавку? Ступай уж сразу к старьевщику, раз денег немного, у них всяких вещей много, может и подберешь себе что. Ладно, уговорил, черт красноречивый, так я и сделаю. Лавка старьевщика Ахмета располагалась во дворе одного из доходных домов, находящихся поблизости от рабочей слободки. Можно было сказать, что лавка стояла на незримой границе между ареалами обитания чистой публики и мастеровщины. Так презрительно назывались в Российской империи рабочие фабрикой заводов. Владелец заведения, старый татарин в мягкой войлочной шапочке на абсолютно лысой голове, встретил нового клиента настороженно, но любезно. Что угодно, без улыбки на широком морщинистом лице осведомился он. «Приодеться бы мне», – пожал плечами Будищев, пытаясь разглядеть висящую на множестве стоящих вдоль стен вешалок одежду. «Чек Як 606». Покивал старьевщик и отставил в сторону счеты. «Но позволено ли мне будет спросить, какими средствами вы располагаете, молодой человек? Средств у меня мало, а потому одежда должна быть хорошая. Ишиксис 107, вы пришли по адресу. Клянусь Аллахом, ни у кого во всем Петербурге вы не найдете таких хороших вещей по таким смешным ценам. Нельзя ли посмотреть? Пожалуйста. Вот, будьте любезны, хороший фраг. Его принесла вдова одного чиновника». Достопочтенная госпожа Брунс, ее покойный супруг, пока был жив, разумеется, часто получал награждение за службу, и они могли себе позволить хорошие вещи, а когда он, мир его праху, скончался, дядя, оставь себе этот фраг, вдруг сам скопытишься, а парадного лапсердака нет, да зачем же так нервничать, это очень хорошая вещь, ну и куда я его надену, а мне почем знать, вы же не сказали, зачем вам одежда, сейчас часто бывает, что студенты одеваются как мастеровые, а купцы, как благородные господа. Клянусь Аллахом, я сам такое не раз видел. Хотя терпения никогда не было среди сильных сторон Дмитрия, он все же сдержался. Значит, так, мне нужен костюм или хотя бы пиджак взамен этого, ну и картуз другой. Да, вашему головному убору не повезло. Может быть, предложить вам шляпу? Может, я в другую лавку пойду? После этих слов татарин сообразил, что перегибает палку, и вытащил на свет Божий несколько разных сюртуков, поддевок, пиджаков и даже куртку от студенческого мундира с орлеными пуговицами. Причем взгляд у старьевщика оказался настолько наметанным, что все предложенное было будущему почти впору. Быстро перебрав лежащую перед ним гору одежды, парень выбрал добротный сюртук темно-коричневого сукна и пиджачную пару из клетчатой шотландки. И то, и другое было слегка великовато, но совершенно не попорчено молью, как многие другие вещи, и не испачкано. «Чутко бы поменьше», — разочарованно вздохнул требовательный клиент. «Аллах с вами», — всплеснул руками хозяин лавки. «Все очень хорошо. Просто пойдите к портному, и вам все подгонят по фигуре, так что все будут думать, будто это сшито на заказ. И сколько? Ну, если вы мне оставите». «Нет, дядя, мне еще на завод в чем-то ходить надо. Вы работаете на заводе и хотите носить такие вещи. 12 рублей за костюм и 5 за сюртук, фигасе. Уважаемый, я там не директором работаю и не инженером. Тогда зачем вам такой костюм? Затем, что у тебя джинсов нет. 5 рублей за костюм и 2 за лапсердак. Ай, шайтан, хотите меня без ножа зарезать? Но так и быть, я готов скинуть до 15. Жаркая торговля длилась еще некоторое время, пока, наконец, высокие договаривающиеся стороны не сошлись на 12 рублях с полтиной и новом картузе в придачу. Старьевщик сначала пытался всучить неподатливому клиенту изрядно поношенную дворянскую фуражку с круглым пятном 108 от кокарды на выцветшем околыше, но после красноречивого взгляда Дмитрия тут же извинился и принес простой, но добротный картуз с матерчатым козырьком. Расплатившись, Будищев уложил покупки и собрался было уже уходить, но старьевщик, упаковывая вещи, обратил его внимание на еще один момент. «Я вам, конечно, дам адрес хорошего и недорогого портного, и он вам подгонит костюм, однако хочу заметить, чего еще, у вас очень хорошие сапоги. Причем тут это, они не подходят к костюму, вот просто совсем». «Вообще-то, да», — согласился Дмитрий. «И что делать? Пожалуйста». Жестом фокусника выложил на стол щегольские полуботинки с белым лаковым верхом и черными пуговками на боку. «Что это? Просто шикарные штиблеты». Цокая от удовольствия языком, будто пробуя каждую букву на вкус, ответил Ахмед. Будищев на минуту задумался. С одной стороны, таскать сапоги ему реально надоело. С другой, фасон обуви ему показался да нельзя вычурным или даже, можно сказать, идиотским. Однако припомнив, что носят молодые люди его возраста, одетые по-господски, он понял, что эти ботинки ничем не выделяются на фоне других. «Померить бы, да будьте любезны, со всем нашим удовольствием». Состоявшаяся тут же примерка со всей ясностью указала на два обстоятельства. Первое заключалось в том, что глаз у татарина был, действительно, как алмаз, и штиблеты оказались Дмитрию впору. А вот второе заключалось в том, что для ботинок нужны носки, которых у клиента при себе не оказалось. Портянки же для этой цели совсем не годились. У старьевщика носков тоже не было, да и если бы были, покупать бывшие в употреблении молодой человек точно бы не стал. «Носки можно купить в галантерейном магазине», — пояснил Ахмед. «Кстати, портниха живет совсем недалеко, и вам будет по пути». «Сколько?» — сдался Будищев. 10 рублей», — расплылся в улыбке старик. «Сколько?» По адресу, указанному старьевщиком, действительно работала и проживала портниха по имени Анна Вертанин, не старая еще женщина с усталым лицом. Комната ее, разделенная на две неравные части ширмой, находилась в полуподвале доходного дома. Это было обычной практикой. Самые дорогие и престижные квартиры располагались на первом и втором этажах. Чем выше нужно было подниматься по парадной лестнице, тем жилье обходилось дешевле, а квартиры на самом последнем этаже и комнаты на чердаке, как правило, снимали студенты или мелкие чиновники. Простому же люду оставались подвалы, где они ютились в сырых каморках с низкими потолками. «Что вам угодно?» – печально спросила она у Дмитрия. «Да вот, подогнать бы, дайте посмотреть». Бегло осмотрев принесенные вещи, портниха велела Будищеву раздеваться, чтобы снять мерку. «Получится?» – спросил тот, складывая на стоящий у стены сундук свою одежду. «Отчего же не получится?» – пожала плечами женщина. «Ушивать, не наставлять, ткань подбирать не надо. Хорошие вещи, рублей 8, поди, отдали?» «Примерно так», – скрипнул зубами Дмитрий. «Что с вами?» «Да ничего, просто поговорку вспомнил, где татарин прошел, там еврею делать нечего. У Ахмета брали, а то где же? Ой, только вы не говорите ему, заметано. Лучше скажите, сколько станет работа?» Портниха на секунду задумалась, затем тряхнула головой и объявила: «Никак не меньше 8 гривен 109, за костюм, за все, срок, завтра приходите, будет готово, идет, только мне еще пару рубашек будет нужно к костюму, а то носить его с косовороткой, немного не того, у вас есть материал, чего нет, того нет, с материалом дорого будет, знаете лучше что, у меня есть неплохие обрезки, если угодно, я сделаю вам хорошую манишку 110, воротник и манжеты можно будет менять, правда, понадобится жилетка, но вам, если хотите носить такой костюм, и так без нее не обойтись, жилетка, не беспокойтесь, материалу на нее надо совсем немного, только на лицевую часть, зато будете выглядеть, как солидный господин, если, конечно, не станете носить ее с вашим полушубком и сапогами, ничего, скоро лето, обойдемся и без верхней одежды, а ботинки у меня есть, надо только носки купить, а еще шляпу и галстук». Устало улыбнулась женщина. «Вы думаете, знаю, только их нужно подбирать к костюму и жилетке, иначе можно ошибиться. Хорошо, вот вам рубль задатка, а когда одежда будет готова, вы поможете мне подобрать все необходимые, а то я в этом ничего не понимаю, мерси». Последним испытанием для Дмитрия стало посещение галантерейной лавки, располагавшейся неподалеку. Приказчик, рослый детина с кудрявым чубом и лоснящимися щеками, встретил его настороженно. Уж больно непрезентабельно выглядел полушубок и картуз с треснутым козырьком у потенциального клиента. Однако убедившись, что деньги у того водятся, мгновенно обрел необходимую для его специальности обходительность и любезность. «Пожалуйте», жестом фокусника выложил он перед Будищевым несколько пар носков самых разных расцветок, от самых простых, крашенных фуксином, от которого пачкаются ноги, до пижонских из белого шелка. Объединяло их все одно отсутствие даже намека на резинку, отчего было решительно непонятно, как они будут держаться на ноге. Правильно поняв колебания покупателя, приказчик еще одним ловким движением показал ему нечто вроде подтяжек, только коротких. Как оказалось, их надо застегивать под коленом и натягивать с их помощью носки, подобно тому, как женщины носят свои чулки. «Твою дивизию!» – изумленно воскликнул Дмитрий, представив подобное сооружение на своей ноге. Видок, по его мнению, получался довольно-таки гомосячий, но никакого выбора, к несчастью, не было. В общем, пришлось разориться и на них, тем более что штиблеты были уже все равно куплены. Выйдя из лавки, Будищев покосился на вовсю уже пригревающее весеннее солнышко. Дело шло к обеду, а у него с самого утра маковой росинки во рту не было. Тратить деньги еще и на посещение трактира, после того, как договорился на квартиру со столом, ему показалось расточительством. Впрочем, идти домой с пустыми руками тоже не годилось, а потому перед возвращением он заглянул еще в несколько лавок и, закупившись продуктами, отправился, наконец, домой. Быстро добравшись до места, Дмитрий по-хозяйски ввалился в дом Филипповых и едва не уронил челюсть на чисто выскобленный пол. Как оказалось, Стеша взялась за стирку и теперь стояла посреди большой комнаты перед ушатом горячей воды, в котором яростно драла вальком 111 рубашки и порты своего отца. А поскольку в доме было довольно жарко, девушка скинула кофточку и осталась в одной нижней сорочке. Брызги воды, летящие во все стороны, намочили ее, и мокрое полотно облепило уже вполне сформировавшуюся девичью грудь. Чего уставился? Немного смутилась она и, прикрывшись одной рукой, второй недвусмысленно взялась за валек. «Ну-ка, закати бельма обратно да дуй во двор». И в мыслях не было, ухмыльнулся парень, но все же выполнил требования и поспешно ретировался. «Знаю я все про ваши мысли. Стесняюсь спросить, откуда?» Не смог удержаться от подначки Дмитрий. «Ты еще здесь, охальник. Ухожу, ухожу. Только это, я тут, как с твоим отцом уговаривались, харчу прикупил. В дверь просунь, а сам не вздумай входить». «Не больно-то и хотелось», — усмехнулся постоялец, вытаскивая из сидра свертки с продуктами и просовывая в дверную щель. «Такого добра я много видел. Вот и хорошо, значит, и тут тебе нечего пялиться», — не осталась в долгу девушка. Затем, осмотрев купленные продукты, видимо, смягчилась. «Ты, поди, голодный уже, сейчас закончу и будем обедать». «Ну, не настолько, чтобы не обратить внимания на подробности», — с усмешкой подумал Дмитрий, но вслух предложил: «Тебе, может, помочь? Это чем же? Ну, если полоскать закончила, давай развешу». «С ума сошел?» — в дверную щель высунулось лицо Стеши. «Или опозорить меня хочешь? Где это видано, чтобы мужики бабьей работой занимались. Впрочем, девушка и впрямь быстро управилась без посторонней помощи. Буквально через четверть часа выполосканное белье было развешено, пол насухо вытерт, а на столе волшебным образом появилась чашка с кашей, заправленная маслом. «Садитесь, пожалуйста», — пригласила Дмитрия уже одевшаяся хозяйка дома. «Кушайте на здоровье, люблю повеселиться, особенно пожрать», — весело отвечал ей Будищев, усаживаясь за стол. «А ты чего? Да я не голодная». «Ты это брось, а то я себя чувствую как в ресторане. Садись за стол, и пообедаем вместе. Заодно расскажешь мне о здешнем житье-бытие, а то я тут человек новый, ничего не знаю. Давай, не стесняйся». «Да я не стесняюсь, просто хотела пойти с Настей попрощаться. Не ходила бы ты туда, девонька». «Почему это? Ну как тебе сказать, в общем, зараза там, не ровен час подхватишь, никакой доктор не вылечит». «Какая еще зараза?» «Такая. Держаться надо от чахоточных подальше, дом после них дезинфицировать, вещи лучше всего сжечь. Вот такие дела. Да я только на минуточку, попрощаюсь и обратно. Еще, поди, поцелуешь покойницу? А как же, верный способ заразиться». Услышав уверенные речи нового знакомого, Стеша задумалась. Заболеть чахоткой ей никак не хотелось, но и не пойти казалось не по-людски. Но Дмитрий говорил так убедительно, к тому же он был грамотный. Отец сказал, что даже служил писарем, а такие люди многое знают и зря говорить не станут. «Спасибо тебе, красавица, вкусно готовишь», — похвалил ее покончивший с кашей Будищев. «За водку не ругаешь, домашние дела делаешь, да еще и помощи не просишь. Если так дело пойдет, я к тебе точно посватаюсь». «Это вряд ли», — лукаво усмехнулась зардевшаяся девушка. «Почему?» «Так отец велел говорить, будто ты ему племянник, а двоюродных батюшка венчать не будет». Звонко рассмеялась девушка, показав ровные белоснежные зубки. «Хозяева!» — раздался чей-то голос за калиткой. «Кто там?» — выглянула наружу Стеша. «Это я, Семка». «А, женишок, чего встал? Заходи в дом скорее». Раздался шум шагов, и на пороге появился взлохмаченный мальчишка лет 12. Сняв треух с вихрастой головы, он перекрестился на иконы и затараторил: «Господин Барановский, Владимир Степаныч, велели вашему постояльцу собираться побыстрее и беспременно быть на заводе. Дело какое-то у них. Только велели, чтобы вы в форму оделись». «Какую такую форму?» — удивилась Стеша. «Не знаю», — пожал плечами мальчишка. «Мне что велено, то и передал. Сейчас буду», — прервал их Будищев. «Только переоденусь. Ты, поди, есть хочешь?» — спросила девушка Семку, пока постоялец скрылся за занавеской. Тот вздумал было отказаться, но предательская слюна стала так обильно выделяться от запаха пищи, что паренек, несколько раз сглотнув, не выдержал и кивнул. Радушная хозяйка тут же наложила и ему полную миску рассыпчатой каши и пододвинула краюху хлеба. «Отрежь колбасы жениху», — усмехнулся Дмитрий, услышав, как тот яростно скребет ложкой. «Видать, голодный». Стеша, не переча, достала из принесенного им свертка кольцо колбасы и, отхватив ножом небольшой кусочек, подвинула его мальчишке. «Ишь ты», — удивился тот, — «господская еда. Жуй, пока не отняли», — усмехнулся молодой человек, выходя на середину комнаты. «Ах ты мне», — всплеснула руками девушка, уставившись на надевшего военную форму постояльца. Семка от удивления тоже бросил жевать и во все глаза смотрел на темно-зеленый, почти черный мундир с синими петлицами, блестящие унтерские босоны 112 на красных погонах с цифрами 138, но самое главное, на звенящий ряд полного банта георгиевских крестов и светло-бронзовую медаль за турецкую войну. «Ишь ты», — только и смог выговорить мальчишка, глядя на все это великолепие. «Варежку закрой, а то простынешь», — подмигнул ему Дмитрий, старательно начищая бархоткой орла на пряжке ремня. Лежавшая на дне сундука форма немного примялась на местах сгиба, а просить погладить было неловко, но Будищев и без того выглядел в глазах Семки и Стеши просто ослепительно. Затаив дыхание, наблюдали они за его движениями, пока тот чистил бляху и сапоги. После чего он, водрузив на голову кепи с синим околышем, тщательно выровнял его козырек и обвел притихших подростков веселым взглядом. Сунув руку в карман, унтер-офицер вытащил маленькую, блестящую лаком коробочку и с легким щелчком открыл крышку. В воздухе ощутимо поплыл сладкий запах ванили. «Держите», — протянул он детям по кусочку какой-то сладости, белой от покрывшей ее сахарной пудры. «Что это?» — почти простонал Семка, мгновенно проглотивший угощение. «Рахат-лукум», — пояснил Дмитрий. турецкая сласть. С войны немного осталось. Стиша, напротив, в отличие от приятеля, понемногу откусывала от лакомства маленькие кусочки и старательно рассасывала их во рту, блаженно наслаждаясь каждой частичкой вкуса. При этом у нее был такой довольный вид, что Будищев даже помотал головой, будто отгоняя наваждение, и неожиданно охрипшим голосом сказал Семену: «Ну пойдем, что ли?» «Ага», — с готовностью отозвался тот и, нахлобучив на голову шапку, выбежал в дверь. Всю дорогу он шел рядом с Дмитрием, стараясь попадать с ним в ногу, но постоянно сбиваясь от того, что с превосходством зыркал по сторонам, наблюдая, все ли видят, с каким героем посчастливилось ему пройти. Но большинство жителей рабочей слободки, включая его приятелей, были на работе, и только несколько совсем уж маленьких мальчишек и девчонок с восторгом увязались за ними, гордо маршируя по весенним лужам босыми ногами. «А почему тебя Стиша женишком назвала?» — поинтересовался Будищев. «Так мы давно договорились, что я подрасту и женюсь на ней, то есть сначала, конечно, мастеровым стану, как батя, он у меня, токарь, а потом посватаюсь». «Что, прямо так и договорились?» «Ага, то есть это я ей говорил, а она смеялась, но раз не прогнала, значит, согласна, так ведь?» «Ну, если не прогнала и по шее не треснула, наверное, согласна». «По шее треснула», — признался поскушневший Семен, — «но не прогнала, тогда даже не знаю», — пожал плечами унтер. «Женщины они, брат, загадочные существа, никогда не угадаешь, что у них на уме». «Это точно», — солидно шмыгнул носом потенциальный жених Степанида Филиппова и в очередной раз сбился с ноги, шагая рядом с Будищевым. Ипполит Сергеевич Крашенинников ехал на извозчике, погруженный в глубокие раздумья. Встречая иногда знакомых, особенно дам, он прикладывал руку к полям щегольского цилиндра, не забывая любезно улыбаться при этом, но мысленно он был так далеко, что никто и представить себе не мог, как, происходя из весьма достойной и небедной семьи староверов, Ипполит Сергеевич успел получить хорошее образование, открыть свое дело и преуспеть в нем. Большинство людей его возраста и положения страдали разве что от пресности и унылости жизни, отводя душу лихими купеческими загулами. Но господину Крашенинникову жгли сердце многочисленные обиды и гонения, которые его единоверцы потерпели со стороны Никониан, еще со времен недоброй памяти царя Алексея Михайловича, которого в казенных учебниках от чего-то называли тишайшим. Впрочем, сам Ипполит Сергеевич был далек от религии. Наоборот, он, как человек мыслящий, был ярым противником как православных попов, так и духовных лидеров старообрядцев. И те, и другие казались ему в лучшем случае скучными схоластами, оторванными от реальной жизни, а в худшем – прожженными лицемерами, превратившими веру в доходное дело. Но как бы дурно он ни относился к служителям культа, правительства и особенно, царя, он ненавидел еще больше. Александр II казался ему воплощением всего мерзкого, лживого и отвратительного в русской действительности. Убить его казалось ему делом, безусловно, правильным и полезным. Ведь вся эта ужасная, подавляющая все живое машина самодержавия, подобающая более туркам или персам, а не европейской стране, беспощадно и тупо давила все ростки нового. Великие реформы начала царствования, так обнадежившие всех прогрессивных людей, были остановлены. Возвысивших голос против угнетения, гноили в тюрьмах. И весь этот бездушный механизм держался лишь на одном стареющем сластолюбце, и если убрать из него скрепляющий стержень самодержца, он непременно рассыплется на мелкие осколки, сквозь которые прорастут ростки новой жизни. Наверное, поэтому он и пошел в террор. «Господин Крашенинников», — раздался совсем рядом хриплый голос, вернувший, наконец, Ипполита Сергеевича в реальность. «Придержи-ка, любезный», — дотянулся он своим зонтиком до спины извозчика, и тот послушно натянул поводья. «Господин Крашенинников», — подбежал к коляске худощавый человек неопределенного возраста в драном пальто и облезлой шапке, некогда бывший Каракулевой. «Как хорошо, что я вас встретил. Нам совершенно необходимо поговорить». «Ах, это вы?» — приподняв бровь, спросил купец. «Садитесь». Тот, не теряя ни минуты, залез в коляску и плюхнулся на сиденье рядом. «Трогай, скотина», — велел Ипполит Сергеевич и снова толкнул зонтиком в спину возницы. «Если бы вы знали, что со мной приключилось», — с жаром начал говорить встреченный им господин, но Крашенинников прервал его: «Не здесь». Впрочем, через четверть часа они достигли трактира, где купец заказал отдельный кабинет, в котором они, наконец, смогли побеседовать. Какими судьбами, Алексей Аполлинарьевич? Да-да, конечно, Алексей Аполлинарьевич. Как вы, вероятно, знаете, я был направлен на работу в сельскую местность, чтобы вести агитацию среди крестьян. Исполать вам, равнодушно ответил Ипполит Сергеевич. Вы не верите в возможности пропаганды? Нет, ХМ. Хотя я в последнее время тоже очень сильно разочаровался в этом деле. Вас стали бить, откуда вы знаете? Я просто так сказал. А понятно, на чем я остановился. В этот момент показался половой, принесший заказанные ими для виду чай и пироги. Пока разбитной ярославец с угодливой улыбкой раскладывал заказ на столе, они молчали, но как только он вышел, Крашенинников ответил. Вы остановились на том, что разочаровались в пропаганде. Да-да, продолжил с набитым ртом Алексей. Совершенно разочаровался. Вы голодны? Нет, то есть да. Изволите ли видеть, почти двое суток ничего не ел. Простите великодушно, ничего страшного. И что же вам угодно? Я хочу участвовать в настоящем живом деле, а не в этом убогом балагане. Эти крестьяне и попы, сущие ретрограды, стоящие за тирана ничуть не менее, чем казаки или самые реакционные из помещиков. Прирожденные рабы, что вы говорите? Но отчего же вы пришли к подобным выводам? Как я уже говорил, в последнее время я работал в одной деревне под Рыбинском. Народ там темный и, несмотря на нищету, а может и благодаря ей, забитый до ужаса. Я долго пытался их расшевелить, пробудить хоть как-то их человеческое достоинство, но все тщетно. Очень интересно. Вот именно. Но самое ужасное, что меня с самого начала не взлюбил тамошний священник. Редкостная скотина, доложу я вам. Что так? Ну, он сразу распознал мою агитацию и сказал односельчанам, что если они не выгонят меня, то появится полиция и всем будет плохо. ХМ, и ведь нельзя сказать, что он не прав. И чем же все кончилось? Они потребовали, чтобы я убирался, а когда я отказался, вас стали бить? Да, поник головой неудачливый агитатор. Я готов был положить свою жизнь на алтарь просвещения, а они? И как же вам удалось спастись? О, это очень интересная история. За меня заступился отставной солдат. Что вы говорите? Да, именно так. И чем же вы вызвали такую симпатию? Или он сторонник прогресса и противник существующих порядков? Боюсь, что нет. Я пытался агитировать его, но он сразу отказался меня слушать и пообещал оторвать голову, если я буду приставать к нему с ерундой. И почему же он передумал? Не знаю. У меня сложилось впечатление, что он просто враждует со всей остальной деревней и был бы рад досадить им.